Старые и новые боги. Я узнал ее сразу, хоть и за годы, проведенные на этой гадкой планете, она сильно изменилась. Старость уже опутала ее своей липкой паутиной морщин и неумолимо тянула к конечной точке. Зато блеск в глазах сохранился, такой же, как прежде, задорный и полный решимости. «Привет, Агата!» — мне так и не удалось скрыть улыбку. «Не ожидал увидеть тебя здесь». «Вот как? А я считала, что ты одним из первых инициировал мое отречение». Она была абсолютно права. Когда Агата, ведущий специалист историки, отказалась завершить свой последний рейд, я обратился в совет с предложением активировать саранчу раньше того, как наступит время возврата. Тогда мне казалось, что это единственно верный способ остановить неукротимый нрав этой женщины. Меня единодушно поддержал практически весь сферальный приорат. Лишь 10 голосов были против, но это же капля в море. Приговор привели в исполнение ровно на вторые земные сутки. Импульс был направлен на планету и получил положительный сигнал в ответ. Агата должна была умереть еще 30 лет назад. Но вот она стоит передо мной, жива и здорова, и откровенно радуется, что обвела всех вокруг пальца. Рука коснулась шрама на затылке. Он практически зажил, но неприятные ощущения и ноющая боль еще напоминали о себе. «Избавился от поводка?» — спросила Агата. «Не я первый», — она загадочно улыбнулась. «Вот уж не думала, что в отношении себя самого ты не будешь столь принципиален. Как видишь, иногда принципы не стоят и выеденного яйца». Я устало развел руками. «Вижу, Перегрин, вижу», — кивнула она. «Но в твоем случае все гораздо хуже. Ладно, сфера и ее вечный контроль, но как ты умудрился связаться с мраковым отродьем?» Я покосился на Кейтлин, та молчала, даже не собираясь вступать в наш спор. «Знаешь, Агата, как мне кажется, все дело в неправильном мнении. Мы крупно просчитались, возведя здешних жителей в ранг святых». «Вот как?» — она изобразила на лице искреннее удивление. «Только не отпирайся, будто ты об этом не знала». «Я не знала?» Она хитро прищурила глаз. «Да проснись ты, наконец, Перегрин. Я поняла это гораздо раньше всех вас. Но, к сожалению, прагматичный подход сферальных зануд сделал вас кучку недальновидных приматов. Но я пыталась донести до вас истину, достучаться до засохших мозгов. Но, увы, вы были слишком заняты, чтобы внимать голосу разума. Конечно, ведь так же проще. Приорат просто сделал меня крайней. И вопрос с занудной ученой, которая терроризирует всех и вся, решился сам собой. Ну что ж, вот и по делам всем вам. А я, знаешь ли, не в обиде. Отняв у меня сферу, вы дали мне гораздо больше. Вы открыли для меня целый новый мир». Я хмурился, но продолжал слушать. «Старые боги, великие вершители судеб, совершенные существа, сошедшие с небес, глупцы, вот вы кто!» Агата понизила голос. Я ощущал, как обида, сделав виток, взорвала ее изнутри с новой силой. «Возможно, ты пока этого еще не осознал, но вы проиграли битву за эту планету, так что смирись с новой реальностью и наслаждайся неминуемым концом нашего подвисшего среди звезд мира». Мне оставалось только недовольно фыркнуть. «Да плевать мне на сферу, эту планету, на все вокруг! Мне просто нужно вернуть Неру и больше ничего, слышишь? Ничего!» Бывшая ученая удовлетворенно кивнула. «Именно это я и хотела услышать от тебя. Тогда предлагаю не мучить друг друга, а просто забыть старые обиды и свести наш разговор к банальному договору. Надеюсь, ты еще помнишь о кодексе чести и рыцарские клятвы первых перегринов. Ты, наверное, издеваешься. Ничуть. Я просто должна быть уверена, что твои серые клеточки все еще шевелятся среди зловонной деградации. К тому же вы, старые боги, слишком лживы, чтобы решить довериться вашим пустым обещаниям. Я сейчас нахожусь на противоположной стороне баррикад, напомнил я. На лице ученой возникла кривая ухмылка. Вот тут ты как раз ошибаешься, Перегрин. Посмотри-ка на них, она указала на двух стоящих неподалеку скоморохов. Лично они на одной стороне со мной, а это исчадие, уткнула она свой палец в Кейтлин. Где-то посередине, и ты рядом с ней. Ничего не изменить, ты уже давно сделал свой выбор. И как бы ты ни изгалялся, каждый из нас останется на своих местах, со своей большой философией. А как же доверие? Никакого доверия, Перегрин. Уж прости, но я могу решиться только на договор, заявила Агата. Или, как говорят на сфере, взаимно выгодное партнерство. Ты помогаешь мне в одном деле, а я возвращаю тебе племянницу, а дальше каждый направляется, куда пожелает. Я ощутил, как по телу пробежал неприятный холодок. Ты что, знаешь, где она сейчас? Я знаю достаточно, чтобы требовать за свою помощь столь высокую цену, Перегрин. Оборвала она разговор и направилась к выходу. С пустынного холма открывался прекрасный вид на галдящий город. По левую руку от меня центральные торговые ворота, а на противоположной стороне бугристые волны виноградников и крохотные поселения местных виноделов. «Плодородные земли, не правда ли?» — поинтересовалась Агата. «Прости, не силен в премудростях земледелия», — огрызнулся я. Мы покинули песочные стены засветло и провели несколько часов в пути, но с какой целью ученая затащила меня на эту возвышенность, она так и не удосужилась объяснить. Отвечала односложно, но больше отмалчивалась. А когда мы, наконец, добрались до Кривого холма, решила устроить мне экзамен. «Знаешь, в здешних местах зародилась самая первая династия виноградарей», — неспешно заговорила историк. Вон те крыши из выцветшей черепицы, видишь? Значит, вот зачем мы здесь, чтобы любоваться старыми постройками, слегка раздраженно поинтересовался я. Не торопи события, Перегрин. Лучше приглядись к западной части города. Не замечаешь ничего интересного? Мне стоило послать ее вместе со всеми мраковыми догадками, но хватило ума вовремя остановиться. Как только взгляд коснулся острых церковных шпилей. Ими было все буквально утыкано среди низкорослых домов мастерового квартала. Я насчитал не меньше 20 часовых башен. Удивительно, почему не заметил их сразу? И тут догадка ошпарила меня не хуже кипятка. Толстые стены, закрытые лечебницы, вот где скрывались столпы веры. «Ну, что скажешь?» Агата с интересом посмотрела в мою сторону. Я пожал плечами. «Новый церковный анклав? Святая земля и все такое?» «Ты не так далек от истины!» Историк немного помолчала и, наконец, сообщила то, что я давно хотел услышать. «Почувствуй ветер перемен, Перегрин. Именно здесь он берет свое начало. Сезон штиля подошел таки к концу». «И что же нас ждет впереди?» «Ничего хорошего, пыльный странник!» Агата впервые назвала меня уничижительным прозвищем, которое уже долгие годы использовали жители подданств. Старые боги, что спускались с далеких звезд и несли людям знания, превратились в каменные статуи. Пришло время новых диктаторов. Кажется, я заранее знал ответ и все равно спросил. Историк не произнесла ни слова, а просто указала на затерявшийся среди холмов тракт, по которому в сторону торгового города тянулись обозы с мрачными гербами. Инквизиторские кибитки располагались в арьергарде и постоянно подгоняли нерасторопных возничих. Мне почему-то сразу вспомнился последний разговор с его высокопреосвященством. Тогда я ломал голову, зачем он поведал о своей юношеской уловке в борьбе со злом. А теперь будто все сошлось, встало на свои места. Старые боги, мертвые боги. Поработить дикий мир, заставить его плясать под нашу дудку. Но, увы, наш отчаянный план с треском провалился. Мы сделали ставку на церковную власть, помогали ей бороться с проявлением зла, ожидая, что наш новый союзник поможет нам подготовить эту планету для скорого переселения. Какая непростительная ошибка! Старые боги! Мы всегда оставались для них чужаками. Никакого союзничества. Синод просто искал способ вышвырнуть нас из своей вотчины. И, похоже, это время настало. Новые боги. Простая арифметика власти. Одни всегда приходят на смену другим. И тех, кто был первый, ждет забвение. А вторых — почитание. «Стало быть, магия», — сделал я простой вывод. «Она». — кивнула историк. — Третья сила, не поддающаяся логическому объяснению. — Получается, зло под маской благодетели. — Что-то вроде этого, Перегрин, — согласилась она. — Все повторяется. Спираль развития делает очередной виток. Именно таким был наш старый мир, стандартный сценарий. Иные инструменты, но суть та же. Вымышленный враг — несокрушимое противостояние, десятки миллионов жертв, а затем всеобщее прощение и опустошение. И мы в панике покидаем планету в поисках лучшей жизни, которую и разрушим снова. «А магия?» — упрямо повторил я. Агата только нахмурилась и укоризненно покачала головой. «Обычное оружие, такое же, как меч или стрела». Гораздо важнее не форма, а то, в чьих руках оно аккумулируется. В нашем случае это Синод. И, поверь, они не собираются угрожать сфере. У них задача куда глобальнее. Я задумчиво уставился на затерянный в песках город. Чучело волка. «Прости, что?» — не поняла историк. «Ничего, просто кое-что вспомнил», — отмахнулся я. Она, понимающе кивнула, отошла в сторону и, заложив руки за спину, словно вновь попала в лекторий, продолжила говорить. Это началось лет 20 назад. Мэтр Фриксби Веслоух, уверена, ты помнишь о таком, предоставил мне свои наблюдения и размышления на эту тему. Он тогда состоял на службе в Синоде и занимался переписью первых книжных хроник. Ученый, пытливый ум, ему удалось услышать то, что предназначалось отнюдь не для его ушей, и сделать выводы на основании весьма скудных данных. «Неразумный заговор», — сорвалось у меня с языка. «Именно». Правда, у Агаты это дополнение не вызвало столь радужных эмоций, как у меня. Так его окрестил наш бесполезный во всех смыслах приорат. Тогда мои опасения подняли насмех. А доклад заблокировали, отправив в архив без права восстановления. «Прости, но он и правда был ужасен», — признался я. Агата стала еще мрачнее. «Возможно, но крупица истины в нем все-таки присутствовала. В какой-то момент Синоду стал невыгоден наш союз. Знания, которые перегрины даровали этой планете, в глазах церкви были сродни распространению ужасной болезни, чумы нового времени». «Что ты такое говоришь?» «А что тебя удивляет?» — развела руками историк. «Власть церкви — это прежде всего вера. Самая непостоянная величина в любом уравнении, не находишь?» Тем более, когда ей противопоставляются чудеса механики. «Но ведь вера никуда не делась», — не согласился я с подобным суждением. «Это, конечно, но она сильно изменилась. Ослабла, так сказать», — тяжело вздохнула историк. У людей появились иные идеалы. Ты наверняка помнишь, как повсеместно стали образовываться гильдии механиков и прочие сборища изобретателей. На нашей планете это время можно сравнить с эпохой Возрождения. Поэтому Синоду ничего не оставалось, как постараться отвлечь людей от нового идола – науки. «Мраково отродье!» – вырвалось у меня. «Совершенно верно. Общий враг не только сплачивает, но и заставляет забыть о делах, что тяготили умы людей в мирные времена. Ты никогда не задумывался, почему сезон охоты был объявлен стихийно во всех подданствах практически одновременно, в пятницу 13-го, в один день и в один час? Любая научная теория оставляет крохотную лазейку для невероятного объяснения, попытался отшутиться я. Это вышло, как всегда, неуместно. И я тебе с удовольствием об этом поведаю. Инквизиция рассудила очень трезво. Ересь в любых ее проявлениях необходимо выжигать каленым железом. Вспомни, кого первым коснулись жестокие репрессии. Рабочих цехов и научных диспутионов, которых создали вы, перегрины. Именно там обнаружились первые признаки одержимости. Очень странно, не правда ли? А позже, когда волна захлестнула все подданства, было уже трудно разобрать, почему именно доносу невинные очутились в застенках Ордена Очищения. Хотя, если быть до конца откровенной, всех чудищ, если они и существовали, уничтожили в первый месяц охоты, а остальное десятилетие сезона. Они просто гонялись за неугодными представителями новой веры. Вам дали наживку, и вы с удовольствием ее заглотили. Согласись, очень удобно. Пока враг занят бесполезным делом, псевдосоюзник укрепляет свою власть и создает свою собственную армию для дальнейшего свержения чужаков, что так бессовестно вторглись в их мир. Объяснение выглядело логичным и одновременно пугающим. Получалось, нас долгие годы просто водили за нос. Предлагали стакан воды, в которую уже был подмешан яд, а мы без оглядки принимали губительное подношение. Старые боги, глупые боги. А как насчет той твари, что я пытался... Ты о Барлу? Да, в этом наша вина. Он действительно вышел из-под контроля. Без сожаления, а напротив с восхищением призналась Агата. Знаешь, в такие минуты мне безумно хочется направить весь потенциал Гардиуша в нужное русло. Но, увы и ах, кардиналам движут совсем иные помыслы. И созидает он исключительно с одной целью, чтобы вскоре стереть с лица земли любое упоминание о тех, кто спустился к ним с далеких звезд. «Бутафория, очень хитрая задумка, кардинал», — едва слышно прошептал я. Агата услышала, но не стала уточнять. «Теперь у зла появился явный лидер», — констатировала она. «И если не предпринять никаких действий, то вскоре это чудище спустят с поводка». «И что ты предлагаешь?» Она задумчиво подошла к обрыву, сложила руки на груди и кивком указала на город. «Там сосредоточение зла, Перегрин. Они все...» Зараза, которую нельзя излечить, а необходимо выжечь. Огнем. Только огнем. Я знал Агату добрую сотню лет. И это вовсе не фигуральное выражение. Она была одной из немногих, кто еще помнил нашу родную планету. Но раньше я никогда не замечал за ней столь явного проявления агрессии. Видно, средневековый мир меняет слишком многое в человеке. «А что же кардинал?» — уточнил я. «Сначала необходимо ослабить армию, потом уничтожить главнокомандующего». Но меня интересовало совсем другое, и я не стал ходить вокруг да около. «Если я тебе помогу, когда ты сможешь ответить мне взаимностью?» «Не терпится получить немного конкретики?» Впрочем, как мне показалось, Агата нисколько не удивилась моему нетерпению. «Можешь не раскрывать своих секретов, просто скажи, она жива?» Мы оба знали, о ком идет речь. Агата смерила меня оценивающим взглядом. Было видно, ее мучают сомнения. «Ты сильно изменился, Перегрин. Раньше в тебе не было столько слабости». «Разве это плохо?» — мягко улыбнулся я. «Если бы это не касалось тех обстоятельств, что заставили тебя идти на крайние меры, я бы не стала продолжать наш разговор. Но твоя ситуация, скажу откровенно, может сыграть мне на руку. Только ответь для начала на один вопрос». Она сделала паузу. «Как ты поступишь, если Нера уже...» Я не дал Агате договорить. Выставив ладонь в знак предупреждения, резко оборвал ее. «При любом исходе я пойду до конца. Хочу раз и навсегда расплатиться по счетам». «Ну вот и славно», — кивнула Агата. «Сейчас вернемся в город, избавимся от твоей сподручной и займемся приготовлениями». Мой неуверенный голос остановил ее, когда историк собиралась запрыгнуть в седло. «Погоди, мы так не договаривались!» Она обернулась и уставилась на меня, словно не могла поверить своим ушам. «Ты в самом деле изменился, Перегрин, и я никак не могу решить, каким ты мне нравишься больше. Принципиальным и решительным, как был раньше, или податливым, но непримиримым, как сейчас?» «Какая разница?» — пожал я плечами. «Выбор все одно пойдет на меня». «И то верно», — улыбнулась она и в мгновение ока оказалась в седле. Вокруг меня суетились уличные зазывалы, циркачи и скоморохи. Напряженные лица нельзя было скрыть даже под маской плотного грима. Каждый готовился к своему главному выступлению. Кто-то шептал спасительную молитву, другой начищал и без того идеальное оружие, а остальные занимали себя пустой игрой в трик-трак, распространенная в средние века игра аналог костей. Все что угодно, лишь бы скоротать ненавистное, растекшееся словно патока, время. Выслушав план Агаты, я внес в него незначительные коррективы. В остальном он казался безупречным, что больше настораживало, чем радовало. Ведь как бы ты все ни продумал, вплоть до самых мелочей, обязательно что-то да пойдет не так. Таков суровый мир теории вероятности. И все равно мы верили в лучшее. Ко мне приблизилась Кейтлин и, присев рядом, уставилась на самодельный арбалет и короткие болты. «Стало быть, затеваете очередную охоту на нечисть?» — поинтересовалась она. «Хорошее сравнение», — грустно улыбнулся я. «Только на этот раз зверь, похоже, более чем реален». «А как было раньше?» «Если честно, не знаю». Опустив взгляд, я так и не решился посмотреть на колдунью. «Слишком много лжи, поэтому сама решай, во что верить». Отложив арбалет в сторону, я тяжело вздохнул. Немного помедлил и повернул голову в ее сторону. Теперь, глядя мне в глаза, она знала все. Наш разговор с Агатой перестал быть секретом. Старые боги, грязные боги. Так погано я не чувствовал себя очень давно. Я заметил, как заметался настороженный взгляд колдуньи. Она следила за моими эмоциями, словно ожидая какого-то раскаяния. Но ни один мускул так и не дрогнул на моем лице. Слишком долгий путь я проделал на этой земле, чтобы начинать сожалеть о своих ошибках. Новые боги, жестокие боги. Если попытаться, то можно найти оправдание даже собственной жестокости. Но стоит ли понапрасну тратить время? Все равно содеянного не исправишь. «Всевышний, сколько бессмысленных жертв!» — прошептала колдунья. «Неужели это правда?» Ее лицо, скрытое вуалью колдовства, вздрогнуло, и глаза наполнились слезами. «Старые и новые боги, ищущие собственную выгоду, мы все безжалостные твари. Я отпускаю тебя, поводырь», — только и смог прошептать я в ответ. «Ты свободна и вольна идти в любую часть света. Твое услужение закончено». Разговор был закончен. Я отвернулся и уткнул взгляд в землю. Но даже в таком положении не сумел спрятаться от ее праведного гнева, который пронзил мою спину. Я ждал, когда она встанет и уйдет, без лишних слов и пустых благодарностей. И, наконец, дождался. «Не стану благодарить тебя, ты этого не достоин. Просто прощай, Муренмук, навсегда». Она ненадолго задержалась у двери и совсем тихо, едва слышно произнесла: «Запомни, шаг в тень ведет в бездну». «Спасибо», — ответил я так тихо, что звук так и не сорвался с моих губ. Проверив снаряжение, оружие, я извлек крохотный клочок воловьей кожи с планом города. Бросил быстрый взгляд на неровные линии, нанесенные вязкими чернилами. Идеальный план, который может провалиться в любую секунду. «Боишься?» — голос Агаты настиг меня в самый неподходящий момент. «Хотел бы сказать, что нет, но от тебя ничего не скроешь». «А как же иначе? Ты ведь ученый, а не воин», — согласилась историк. «Хочу заметить, очень старый ученый, которого никогда не учили проливать чужую кровь». Она приблизилась и пристроилась напротив, прямо на облучок скрипучей повозки. Лошади фыркнули и слегка попятились назад. «Скажи, а что будет дальше, после того, как ты спасешь племянницу? Обратно на сферу тебе путь заказан, и придется приспосабливаться к планете. Надолго, навсегда». Ее вопрос нисколько не смутил меня. «Приспособлюсь, уж поверь мне. Все равно я провел среди этого смрада и промозглых ветров больше времени, чем среди звезд и холодного металла». «И не будешь жалеть?» «Как-нибудь справлюсь». На моем лице появилась натянутая улыбка. Агата кивнула и потянулась к фонарю, который висел на крюке под самой крышей. Ее пальцы щелкнули, и удивительным образом в темноте вспыхнули яркие искры, заставившие фитиль ухватить пламя. У меня родилось по меньшей мере 5 предположений, как ей удалось это сделать — но я не стал гадать, а просто спросил: «Ответь, тебе ведь удалось разгадать секрет колдовства?» «Секрет колдовства?» — отчего-то переспросила Агата, и ее лицо приобрело некую загадочность. «Вы долгие годы гонялись за белым кроликом, который перехитрил вас, скрывшись в норе истины». «Ты-то о чем?» «Не существует никакой великой тайны, обычное наследие предков. Магия — просто наука, такая же, как механика, квантовое движение или атомная физика. Ничего выдающегося. А знаешь, почему вы не смогли разглядеть столь очевидные вещи? Могущественные перегрины, способные даровать этому миру тысячи совершенных технологий, старые боги пустынных прерий, вечные слепцы, остановившиеся в шаге от очевидных вещей. Чтобы это понять, необходимо жить этим миром, и тогда не останется никаких секретов. Просто наследие предков, наука поколений, она другая. Ну, посуди сам, мы смотрим на светило, а видим лишь спектр цветов, разделенных водородными тенями. И это всего лишь одна сторона медали. Потому что мы используем для этого обычный набор чувств – обоняние, осязание и так далее. А они – отсталые племена, многие из которых даже не знают грамоты, привыкли использовать все тело, понимаешь? Они умеют чувствовать тепло, которое превращается в определенный вид энергии. Маги – они ведь как огромные зеркала, способные не только поглощать, но и отражать то, что даровано природой. «А как насчет мрака?» — сухо спросил я, стараясь переварить услышанное. «Увы, это всего лишь человеческая сущность, не более того», — печально вздохнула Агата. Ты ищешь причину, а находишь лишь последствия. И в этом твоя ошибка. Не пытайся отрыть корень зла. Просто прими как истину один довольно очевидный факт. Человек несовершенен. И это главная движущая сила того, что творится не только на Земле, но и среди звезд. Что ты хочешь этим сказать? Историк выдержала паузу и устало закончила. У каждого человека существует определенная цель, и он идет к ней. А вот насколько тернистым окажется путь и является злом, одним словом, степень дозволенного в той или иной мере, нет того, кто бы на своем жизненном пути не переступил запретную черту. Получается, и ты не без греха. Уничтожить целый город — это зло дорогого стоит. «Верно», — нисколько не смущаясь, согласилась Агата. «Дело лишь в том, что моя цель более благородна, чем замысел Гардиуша. Ты так не считаешь?» Я устало пожал плечами. Мне не хотелось ни спорить, ни предлагать свою точку зрения. Поскорее разделаться с этой задумкой и дело с концом. «Давай поговорим об этом чуть позже». Возможно, я даже приму твою сторону. — Хорошо, — равнодушно согласилась Агата. Она передала мне горящий фонарь и направилась к зданию артели, где располагалась ее основная сила — бродячие артисты пяти ближайших подданств. Те, кому была небезразлична дальнейшая судьба родных земель. Кто принял правду Агаты и собирался ее отстаивать, слепо веря в воздвигнутые ею идеалы. «И не забудь, ты должен управиться до рассвета. В противном случае...» «Правда Гардиуша возьмет верх», — хмыкнул я. Повозка медленно покинула двор и направилась в северную часть города. Именно там располагался постоялый двор, который облюбовали перегрины, отряженные на мою поимку с феральным советом. Старые боги, чужие боги. Пламя над горизонтом. Фу! Натянув поводье, я заставил повозку остановиться. Лошади уткнулись в двух сонных стражей. Один недовольно зыркнул из-под лобья, немного потоптался на месте и все-таки направился в мою сторону. Второй, по всей видимости, так и не проснулся. Опершись на алебарду, он продолжал нарушать тишину своим прерывистым храпом. — Ты что, полоумел? — рявкнул страж, зашевелив густыми усами. «Ох, куда же ты я забрел-то?» — я изобразил на лице недоумение, хотя под широким козырьком да в ночи вряд ли кто-то заметил мою искрометную мимику. «Извиняюсь, совсем за день умаялся, вот и зазевался». «Валил бы ты отсюда, приятель!» На этот раз голос стража прозвучал мягче, даже где-то сочувственно. «Не буди лихо!» «Лихо?» Страж указал в сторону двухэтажного сооружения с резными балконами и вытянутыми узкими ставнями. Обычный дом из камня с черепичной крышей и небольшой башенкой. Ничего примечательного. Разве только символ Всевышнего над воротами. Впрочем, такой же украшал кирасу стражей. «Пришлые здесь квартируются», — шепотом пояснил усач. «Неужели не понял еще?» «А как понять-то, глашатые же не щебечут», — продолжил я играть свою нехитрую роль. «А если какая табличка с буквицами и есть, так какой в ней толк? Я кроме пары закорючек ничего не разберу. Не довелось мне за партой-то сиживать». «Так я тебе и толдычу об этом! Ну, право слово, олух!» — начал постепенно выходить из себя страж. «Да не ори ты!» — цыкнул на него я. «Боязно, а то чего доброго и впрямь. Пришлых разбудишь». Кажется, мои слова не на шутку насторожили усача. Вжав голову в плечи, он с опаской покосился на темные окна. «Ну проваливай ты ради всего святого!» — — почти взмолился страж. — Да ухожу, ухожу уже! Усач вытер вспотевший лоб, выдохнул и немного расслабился, поэтому даже не удивился, когда я подманил его к себе. Согнув спину, мне пришлось наклониться к нему почти вплотную, чтобы шепнуть на ухо. — А какие они, эти пыльные странники? — Да как тебе сказать-то? — растерялся усач. — Вроде как обычные противоборцы, хмурые такие, немногословные. А все одно есть в них что-то ненашенское. Порой пройдут мимо, зыркнут на тебя, аж мороз по коже. Я понимающе кивнул. — И много их? — Да по мне лучше бы ни одного не было, — честно признался страж. — А тут целых шестеро. И вроде как поговаривают, еще больше будет. Тут ведь такое дело, ищут они какого-то очень важного. То ли своего, то ли нет. Короче, давай, возница, дуй от седова. А то, чего доброго, сцапают тебя, как соглядатая. Узнаешь тогда, почем фунт лихо, понял? Как не понять, — глупо улыбнулся я. Информации было вполне достаточно. Сняв бесформенную шляпу, я низко поклонился. Добрый жест окончательно усыпил бдительность стража, и мне не составило труда тут же его обезвредить. Небольшой мешочек, а в нем груда мелких камней. Я назвал это нехитрое изобретение «молотик». Стражу хватило одного удара, почти без замаха, прямо в темечко. Второй страж среагировал на шум, открыл глаза и сразу получил порцию тумаков. Упал он довольно грузно, но мне повезло. Мои бывшие коллеги по ученому цеху продолжали видеть сладкие сны, ни о чем не подозревая. Минут 10 я таился в засаде, ожидая, что в окнах вспыхнет свет, а потом осмелился пробраться внутрь. Мне оставалось лишь раздразнить псов и увести их подальше от стен голдящего города. Спали они беспокойно. Храп перемежался с легким постанованием и недовольным бурчанием. Ничего удивительного, перегрины такие же люди со своими страхами и сомнениями, а окружавший нас ореол тайны — обычная мишура. Старые боги. Лживые боги. Я осторожно дошел до середины комнаты, вгляделся в безмятежные лица. Еще буквально вчера они были моими товарищами. Все до единого ученые с большой буквы. Отчаянные парни, пожелавшие раскрыть главную тайну отсталой планеты. Но они так же, как и я, не учли одной маленькой детали — здешний мир не желает видеть среди себе подобных непонятно откуда взявшихся чужаков. Старые боги, всего лишь простые люди. В моей руке застыл фонарь, тусклый, едва пропускающий сквозь почерневшее стекло свет. Я прекрасно понимал, что перегрины ищут меня не по своей воле. И не по своей воле я пожаловал к ним в гости. Так сложились обстоятельства. У каждого из нас своя цель, и мы просто идем к ней, выбирая путь наименьшего сопротивления. Интересный термин — пустые звезды. Видимо, Агате все-таки удалось впихнуть в меня частичку своей философии. Впрочем, даже истина порой бывает ложной. Но хватит размышлений, пора действовать. До рассвета осталось не так много времени. Со всего маха я запустил фонарь в стену. Огненные искры окрасили комнату в яркие тона. Лучшего способа привлечь к тебе внимание и не придумаешь. Вначале проснулся Герберт, старейший из первого созыва ученых. Мгновенно схватился за револьвер, но я вовремя избавил его от возможности выстрелить. — Кто здесь? — растерянно прошипел он. — А ты присмотрись, протри аквалинзы! — рявкнул я. — Затравка то, что надо. Больше мне здесь делать нечего. Фора понадобится мне, а не им. Несколько минут на сборы, и считай, преследователи уже на хвосте, а догнать на лошадях груженную повозку, да еще и по узким улочкам, не составит особого труда. Я хлестал плеткой, что есть силы. Мрачные переулки, спящие дома. Казалось, город давно очнулся от сна, но с просонок никак не может прийти в себя. Как выяснилось, я ошибался. Если город и приходил в себя, то его жители явно бодрствовали, притаившись где-то поблизости. Вместо мерного дыхания, которое присуще обычным городам в предрассветный час, слышался рык, как у дремлющего зверя, и это ужасное похрапывание доносилось практически из каждого окна. Армия кардинала Гардиуша была готова в любую секунду продемонстрировать свои клыки. Кто бы мог подумать, церковь стала колыбелью для новых чудовищ. Нет, я выразился не совсем верно. Поборники веры не воспитали, а вдохнули болезнь в каждого жителя этого города. Отравили размеренную жизнь тысячи ни в чем не повинных людей, подчинив себе разум и волю. Буквально за считанные минуты я добрался до прощальных ворот. Их по обычаю проходили торговцы, опустошившие свои тюки и спешившие домой, чтобы похвастаться набитым кошельком. Агата заверила меня, что ворота будут открыты, но сомнения все-таки оставались. Я слегка придержал коней и сразу же поплатился за нерешительность. Глухой удар заставил меня настороженно обернуться, инстинктивно пригнув голову. На крыше, скрючившись словно цепной пес, сидел человек. В ночи его глаза светились мраковым пламенем, а длинная шерсть на лице хранила злобный оскал. Даже самый идеальный план может провалиться по воле случая. Впереди показались створки ворот, а за ними долгожданная свобода. Агата выполнила свое обещание. Ее верные скоморохи заранее расправились с ночной стражей. Теперь оставалось дело за малым. Мой залихватский свист ускорил лошадей, но в этот самый миг в шею вцепились огромные когтистые лапы. Не успел я опомниться, а они уже сдавили мое горло. Перед глазами поплыли белые пятна, мне катастрофически не хватало воздуха. И откуда эта тварь взялась на мою голову? Но, по всей видимости, его цель заключалась не в смертоубийстве, а в чем-то ином. Вместо того, чтобы вскрыть мне артерию, зверь принялся стремительно вытягивать меня наверх. Зацепившись ногой за облучок, я пытался сопротивляться. Только силы таяли на глазах, и любой более сильный рывок мог стать для меня роковым. Очередная кочка вынудила повозку слегка подпрыгнуть, и, как закономерный итог, хватка зверя ослабла на короткий миг, которого мне вполне хватило, чтобы воспользоваться дарованным шансом. Длинная медная игла, покрытая тонким слоем небесного металла, возникла в моей ладони. Сжав ее крепко, насколько еще мог это сделать, я проткнул лапу чудовища, тот взвыл. Не став медлить, я повторил укол. На этот раз рев оказался еще отчаянней. «Магия — обычная наука». Эти слова крутились в моей голове безумной каруселью. Тайна столетия оказалась настолько примитивной, что весь мир кувыркнулся с головы на ноги. И вновь стал привычным и понятным. Легкое касание иглы вызвало не просто боль. Оно вело за собой необратимые последствия. Сложная химическая реакция еще только начинала свое губительное действие, а оборотень уже едва держался на лапах. Представить, что сейчас происходит с его организмом, было несложно. Первое — небольшой жар в конечностях. Затем следует пронзающая боль, которую сменяет ужасная слабость. Дальше хуже. С каждым новым вдохом расползается дезориентация, способная привести к мгновенной отключке. Магия — просто наука, мать ее. Развернувшись, я наотмашь ударил оборотня кулаком. Последствия укола достигли своей вершины. Бесчувственное тело покатилось по крыше, а затем вниз на пыльное полотно. Задние колеса перескочили препятствие, которое темным пятном осталось лежать на дороге. Разжав ладонь, я уставился на спасительное оружие. Изобретение Агаты сработало на все 100. Она предупреждала меня, что использовать его можно единожды. Теперь я убедился в этом воочию. Яркий серебристый металл покрылся темными пятнами, напоминавшими плесень. Недолго думая, я избавился от иглы и пришпорил лошадей. Погоня была уже рядом. Свет факелов растянулся в линию и напоминал огненного змея, который изо всех сил пытается сожрать беспомощную жертву. Извилистая дорога уходила в горы. И в отличие от более мобильных преследователей, груженой повозке было крайне тяжело взбираться вверх. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Но Агата все рассчитала правильно. Я просто обязан успеть к намеченной точке. Первый выстрел я услышал в тот момент, когда до места встречи оставалось не больше мили. Скорее всего, у перегринов банально сдали нервы. На моем лице возникла самодовольная ухмылка. Я представил себя волком, которого настырно гонит толпа охотников. Но волк не так прост, чтобы сдаться на милость победителя. У него еще есть пара фокусов в рукаве. Спасибо тебе, Агата. Натянув поводья, я попытался остановить повозку, но ничего не вышло. Лошадей теперь вел страх, и они не собирались обращать внимание на возницу. И вновь в дело вмешался случай. Левое колесо вылетело из колеи, и повозка медленно завалилась на бок. Лошади недовольно захрипели, но остановились. Ну что же, так даже лучше, естественнее. Пускай преследователи считают, будто заставили меня совершить ошибку. Спрыгнув с облучка, я отогнул полог, бегло осмотрел сложный механизм, скрытый внутри повозки. На первый взгляд он даже не пострадал, значит, должно все получиться. Обязательно должно. Вставив ключ в пазы, я сделал несколько десятков оборотов. В ответ услышал неспешное тиканье. Пустые звезды. Я облегченно выдохнул. Все работает. Теперь нужно уходить. Огненный змей, преследовавший меня, оказался совсем близко. Подхватив мешок, я принялся карабкаться вверх. Тропу тоже указала мне Агата. Подготовила все таким образом, чтобы со стороны дороги в ночных сумерках ее не сразу заметили. Я карабкался все выше и выше. Даже когда за спиной послышалось беспокойное ржание лошадей, а затем раздались выстрелы. Огненный змей обвил своим телом повозку. Свет факелов вырвал из темноты смазанные будто клякса фигуры. Прижавшись к огромному валуну, который нависал над обрывом, я осторожно проследил за перегринами. В их ломаных движениях угадывалась явная нервозность, и лишним тому подтверждением стали хаотичные хлопки оружий. Пыльные странники, старые боги, которым нет места в этом мире. «Где ты, край? Выходи! Не бойся, надо потолковать!» Звучные голоса Фреда Керсбега и его напарника Иванкса разнеслись по округе. Им вторили еще двое. Я без труда узнал Лизу Карлс и Джима Рикса. Оставшаяся троица, скорее всего, братья Бернар, Робер и Арно. Стало быть, мою поимку доверили самым опытным перегринам. Что ж, мне право слово лестно. Но это усложняет задачу, их так просто не проведешь. Это вам не юные горячие головы, способные лишь отчаянно переть напролом, совершенно не страшась уготованных им ловушек. Я не стал отвечать на залихватские призывы. Нужно выждать время, пускай они делают первый ход. Лиза и Фред спешились и осторожно направились к перевернутой повозке. Их ружья были наготове, но... Противостоять человеку совсем не то же самое, что охотиться на мраково отродье. Здесь хитрые уловки не работают. различные порошки, осколки зеркал и разоблачающие предметы, пустой звук. И перегрины это прекрасно понимают. Расположившись возле повозки, они устремили свои ружья куда угодно, но только не наверх, откуда я наблюдал за их несуразными действиями. «Неужели знаменитый Виктор Край собирается прятаться от своих коллег?» — удивился Фред. «Или желаешь напасть на нас со спины, как жалкая шавка?» — вторила ему Лиза. «Ох, неверное решение! Неужели они полагают, что я куплюсь на их слова?» С того момента, как я избавился от саранчи, имя Край навсегда вычеркнули из списка планетных путников и перевели в разряд опасных бунтарей, а каждому боевому представителю сферы на руки выдали файл с четким указанием «Уничтожить любой ценой». Так что как бы сладко перегрины не пели сейчас, никаких переговоров. Ждали они недолго, максимум пару минут, а потом принялись действовать. Фред внимательно оглядел окрестность, но направился не к повозке, а к каменному отвесу. В отличие от братьев Бернар и весельчака Джима, он был настоящим охотником, вдумчивым и весьма осторожным. Его так просто с панталыку не собьешь. Именно Фреда больше всего и опасалась Агата. Для остальных наша задумка прошла бы на ура, а вот Перегрин, который входил в первую когорту ученых-исследователей, похоже, все-таки учуял неладное. Остановившись в паре шагов от здоровенного каменного оскала, за которым была скрыта лестница, ведущая в мое укрытие, Фред присел на одно колено. Внимательно изучил следы, затем узкую тропку. Затаив дыхание, я следил исключительно за ним. Остальные меня не интересовали. Фред — безусловный лидер, и перегрины будут ждать именно его приказа. С высоты, да еще в сумерках, было невозможно рассмотреть лицо моего первого напарника, но я точно чуял, в его голове, словно шестеренки, быстро крутятся опасные мысли, и если он догадается, что я привел их в западню, ловушка вряд ли захлопнется в нужный срок. Секунды, минуты — бесполезное время, особенно когда ты не в силах что-либо изменить. Фред медлил, пожирая мои нервы. Я почти различил его жадное чавканье. И в какой-то момент даже решил, что не выдержу и сдамся сам, но потом отринул все мысли. Что бы ни случилось, а я не собираюсь доставлять ему такого удовольствия. Запрокинув шляпу назад, старый перегрин поднял горсть земли, принюхался, неужели что-то почувствовал. Помощники Агаты работали достаточно аккуратно, но случай, как бывает, способен разрушить даже самые идеальные схемы. «Что-то не так?» — это был голос Лизы. «Пока не знаю, но лучше немного повременить», — предупредил Фред. «Чего тянуть-то? Пока мы здесь топчемся, наш приятель будет уже в срединном подданстве». А это уже подал голос Джим. «Он дело говорит. И так ясно, куда он направился, но, стоя на месте, мы его точно не поймаем». Стало быть, Роберт и Арно на стороне Лизы. Оно и понятно, им охота поскорее переломать мне кости и дело с концом. Пустой прагматизм вперемешку со старческим рвением к постоянному покою. Была бы их воля, они прямо здесь устроили бы ночлег. Старые боги, очень старые боги. «Я сказал ждать! Замерли на месте!» — рявкнул Фред. «Что ж, последую-ка и я его примеру. Судьба любит терпеливых». Тишина зависла нервная, нарушаемая недовольными вздохами перегринов, а я продолжал наблюдать. Фред слегка продвинулся вперед, теперь он был практически в шаге от разгадки. Если он заметит лестницу, все кончено. Она приведет их прямиком в мое скромное убежище, и тогда у меня точно не будет шанса перебраться в точку «Б», которая располагается на уровень выше, практически на вершине каменного плато. Всего один шаг, небольшое расстояние вытянутой руки. Я невольно вздрогнул, когда на низкорослое слоновое дерево присел сыч-перевертыш. Вывернув голову, он глухо охнул и уставился на Перегрина. «Не к добру это», — тихо прошептал Фред, но я прекрасно его расслышал. Сыч прокричал, словно повторив глухое предостережение. «Слышали?» «Брось ворчать!» — отмахнулся Джимми. «Ты вроде как ученый, а не гребаный предрекатель!» Пернатый выдал третий сигнал и резко сорвался с ветки. Взгляды перегринов устремились за птицей. Повисла растерянная тишина. «Слушайте, может быть, хватит?» — первой не выдержала Лиза. «В конце концов, мы ловим человека, а не двуглавую мижеть. Может быть, край здесь, под повозкой? Придавило его, вот лежит и пошевелиться не может». Глупость порождает поступок. И тут уж пан или пропал. Все сводится к банальному везению. В случае с Лизой ее нетерпение сыграло мне на руку. Приподняв задний полог повозки, она привела в действие механизм. Ловушка захлопнулась. Раздался оглушительный хлопок, и яркая вспышка ослепила пыльных странников. Когда я открыл глаза и вынул из ушей самодельные беруши, то ужаснулся. Забавная шутиха Агаты вывела из строя добрую половину перегринов. Двое лежали бездвижно возле повозки, кажется, это были Лиза и Джим. Остальные, зажав уши руками, корчились от боли, и только Фред умудрился избежать губительных последствий нашей скромной диверсии. Медленно встав на ноги, он тряхнул головой, избавляясь от звона в ушах. Теперь уж точно медлить бессмысленно. Покинув укрытие, я совершил отчаянный прыжок, зацепился за лестницу и начал быстро взбираться наверх. В какой-то момент я обернулся и встретился взглядом со своим первым напарником. Он не был удивлен, разгневан, взбешен, этого сколько угодно, но никакого удивления. Фред не собирался помогать своим коллегам. Закинув оружие за спину, он ринулся к лестнице. Видимо, решил взять меня живым. Весьма похвальное рвение, достойное первого исследователя сезонной охоты на нежить. Затаившись в одной из каменных пустот, я прислушался к тишине. Серая пелена рассвета уже коснулась горизонта, а это означало, что водить перегринов за нос мне осталось не так уж долго. С первыми лучами солнца они увидят огненные столпы и услышат первые взрывы, но будет уже поздно. Мои коллеги не успеют вернуться в город. Карающее пламя Агаты к тому времени уже охватит крайние улицы, и тогда старые боги дадут пощечину новым. Совсем близко послышалось легкое шуршание. Неужели ему удалось подобраться так близко, или это всего лишь жуки-камнееды? Затаив дыхание, я принялся ждать. Но Фред не собирался от меня скрываться. Ненависть к отступнику заставила его играть в открытую. «Что, так и будешь вечно убегать и прятаться?» Его голос разнесся среди бесчисленных нор острым эхо. «Брось край! Выходи! Мне безумно хочется поболтать с тобой наедине! Или у тебя не хватает смелости?» «Впрочем, о чем я говорю, ты ведь никогда не отличался этим весьма нужным для Перегрина качеством. Слишком осторожный, неспешный, гребаный перестраховщик. Только знаешь, иногда просто необходимо рисковать. Иначе можно всю жизнь просидеть в панцире, так и не увидев белого света». Он был абсолютно прав. От первого до последнего слова. Раньше я не часто выбирался из своей норы, но времена изменились. Обстоятельства заставили меня на многое взглянуть широко открытыми глазами. «Молчишь!» Тон его голоса изменился, стал еще более резким. «А я, признаться, было тебе лучшего мнения. И твоя сестра, кстати, тоже. Знаешь, что она сказала мне, когда узнала про Неру?» «Уверен, что она прокляла меня первым же словом», — ответил я. Фред не сразу заметил мой худощавый силуэт. Я выступил из мрака, словно отражение затравленного долгой дорогой странника. Почти одного с ним роста, слегка сгорбленный, прихрамывающий на правую ногу. Нас разделяло всего пара десятков шагов. Потянувшись к кобуре, Фред заметил, что я не вооружен, и убрал руку. «Отчего ты бежишь, Край?» Его вопрос содержал в себе гораздо больше, чем могло показаться. Фред понимал, что от его бывшего приятеля и напарника не осталось и десятой доли. «Порой глаз слишком обманчив», — спокойно ответил я. «Вот ты считаешь, что я бегу, а я могу ответить, что стремительно приближаюсь к отправной точке». «Ты все еще надеешься спасти Неру?» «Глупец!» — Фред, кажется, удивился. «Шанс остается всегда», — упрямо повторил я одну весьма противоречивую истину. Перегрин грустно улыбнулся. «Прости, но у тебя ничего не выйдет. Куда бы ты ни решил направиться, все равно в конце концов окажешься на сфере. Тебя собираются судить, Виктор, и, поверь мне, скрываться бессмысленно. Если тебя не остановлю лично я, то это сделают инквизиторы. Охота открыта, приятель, и я предрекаю неутешительный итог». Я постарался сохранить на лице налет невозмутимости. «Поживем, увидим, кто останется цел и невредим, а кому уготована горстка земли на грудь». «Мы и впрямь слишком давно не виделись. Откуда такая самоуверенность?» Фред задумался. «Возможно, я ошибаюсь, но попахивает банальной одержимостью. Или я не прав? Ответь». «Если ты спрашиваешь, заключил ли я союз с мраком, то мой ответ тебя явно разочарует. Все гораздо проще. Я всего-навсего прозрел». «Знакомые слова, Виктор». «Возможно», — согласился я. «Только смысл их тебе вряд ли суждено понять». Фред устало вздохнул, покачал головой. «У тебя был шанс все изменить, но с каждым новым шагом ты лишь загонял себя в угол». «Я так не думаю. Даже в полумраке каменных коридоров я с легкостью различил его надменную ухмылку. Старое, словно дорожное пустошь, лицо растянулось, искусственные глаза сверкнули лиловым. Кто-то называл этот эффект отражением далеких звезд, но я прекрасно знал, что в имплантатах нет ничего космического. Рука Перегрина медленно поднялась, продемонстрировав мне грубые наручники. Сложный механизм. Если они защелкнутся на запястьях, то понадобится специальный чип-ключ, чтобы освободиться от оков. «Оденешь сам или тебе помочь?» — поинтересовался Фред. «Ни то и ни другое». «Я так и думал». Сначала я услышал голос Лизы прямо за своей спиной. Затем последовал щелчок. Ловушка захлопнулась. Даже самый идеальный план может провалиться. «Без резких движений. Просто покажи мне свои гребаные руки, Виктор. Вытяни их вперед и покончим с этим раз и навсегда». Голос Лизы дрогнул. Она пыталась сохранить самообладание, но получилось у нее, надо сказать, не очень. Сплюнув себе под ноги, я всем видом продемонстрировал, что не собираюсь подчиняться ее приказам. «Потухшие звезды, просто сделай, что я прошу!» — почти выкрикнула она. «Не заставляй меня идти на крайние меры. Мне совершенно не хочется тебя убивать». Тем временем Фред качнул наручниками. Эти отливающие металлом кольца напомнили мне маятник. Не затягивай с решением, край. Я заглянул ему за плечо. Солнце практически выглянуло из-за горизонта. Самое время начинать. Тогда почему медлит Агата? Ствол уперся мне в спину. Лиза не просто торопила, она задала слишком высокий темп в нашей словесной дуэли. «Надевай их». «Убери оружие». «Не указывай мне! Делай, что я сказала!» «Я сказал, убери свою дурацкую пугалку!» Если мой ответ должен был ошарашить, то нужного эффекта я достиг. «Наш друг, похоже, лишился разума», — обратилась к Фреду Лиза. «Не валяй дурака, Виктор!» Я лишь улыбнулся в ответ. Тянуть время больше не имело никакого смысла. Это понимали все, и в первую очередь мой бывший напарник. Резкий щелчок, он практически успел совершить задуманное, но я вовремя отдернул руку. Лиза дрогнула, она почти научилась быть охотницей, хладнокровной и безжалостной представительницей этого чужого для нашего понимания мира. Но в последний миг что-то пошло не так. Агата все-таки не подвела. Ее скрытая цветными лоскутами и гримом армия привела приговор в исполнение. Правда, бывшей изгнанницей сегодня оказалась сильнее всех прочих, и я надеялся, что не в последний раз. Истошный вопль разнесся окрест, запутавшись меж каменных вершин и пустот. И мгновенно, не давая возможности на передышку, прозвучала череда мощных взрывов. Отклонившись в сторону, я быстро обезоружил Лизу, два выстрела и перегрины повалились навзничь. Я целился исключительно по конечностям, выверено, четко. Впрочем, хитроумные хирургические машины смогут залатать и не такие дыры. В отличие от моих бывших коллег, у меня не стояла задача лишать их жизни. Агата просила лишь увести перегринов подальше от места казни. Представители сферы не должны присутствовать во время расправы над пациентами закрытых лечебниц. Ни при каких обстоятельствах. Я свою часть уговора выполнил, теперь настал черед моей союзницы. Выбравшись наружу, я откинул барабан в сторону, высыпал патроны на землю и зашвырнул револьвер подальше от посторонних глаз. Мой обратный путь выдался недолгим. Всего пару миль по раскаленному песчаному плато навстречу яркому пламени и смерти. Отличный ориентир для того, кто вступил на сторону мрака. Не зла, а именно мрака. Когда человек скрывается в тени, неважно с какой целью и на какой срок, он становится другим. И мир вокруг него меняется окончательно и бесповоротно. Отсюда, из пустоты мрака, все выглядит иначе. Серые полутона, скрытые детали и превратившееся в кисель время. Именно в него я и угодил, когда добрался до стен города. Исповедь и тишина. Меня магнитом тянуло вперед. Хотелось убедиться в самых ужасных предположениях и выдохнуть с облегчением, посчитав увиденное сном. Но крохотная частичка неизбежности тормозила мой шаг, отговаривая от столь опрометчивого поступка. А всему виной был ветер. Именно он разнес по округе ужасный смрад, который отравлял не столько внутренности, сколько душу. Я просто стоял и смотрел на догорающие башни, обугленные стены и темные следы на песке. Городские ворота были все еще закрыты. Впрочем, нужда в этом уже давно отпала. Выбраться из огненной западни не суждено было никому. Жадно втянув носом тяжелый запах гари, я закашлялся, и предательская игла сомнения кольнула в то самое место, где раньше располагалось хрупкое сердце. А что, если я все-таки ошибся? Абсолютно во всем, в каждом суждении, в каждом поступке. Агата приблизилась ко мне в сопровождении пятерых скоморохов. Стянув край шарфа, которым была замотана ее голова, она устало потупила взгляд. Было видно, что ей тяжело. Наверное, гораздо тяжелее, чем мне. И она не собиралась скрывать этого от присутствующих. Как и любого палача, что привел приговор в исполнение, ее неотвратимо начинала мучить совесть. По крайней мере, я на это очень надеялся. «Как все прошло?» — скупо поинтересовался я. «На удивление просто». Я попытался отыскать в ее взгляде хоть каплю сожаления, но так и не смог. Одна сплошная пустота. Мрак и пустота. Все эмоции ушли на второй план. «А как у тебя?» — спросила она. «Почти так же», — соврал я. «Хотя, почему соврал? Противостояние вооруженным перегринам действительно стало для меня довольно легкой прогулкой». «Я ожидала иного», — Агата говорила абсолютно откровенно. «Я тоже, но, как видишь, наши надежды не оправдались». Мой взгляд снова коснулся городских стен. Я все еще слышал отчаянные крики, мольбы о помощи перемежались с горькими проклятиями. Старые боги, жестокие боги. «Неужели все погибли?» — с какой-то глупой надеждой в голосе уточнил я. «Мои люди позаботились об этом», — холодно ответила Агата. «А разве могло быть иначе?» Я заметил на одеждах скоморохов крупные кляксы крови, но в тот же миг картинка стала более отчетливой. Следов было гораздо больше. Далекие звезды, да они просто искупались в этой багровой реке отчаяния. Они сопротивлялись, пытались обращаться, перевертываться. Агата не ответила. Поймав мой вымученный взгляд, она зачерпнула легкий, почти невесомый песок и продемонстрировала его крохотные гранулы, раскрыв ладонь. «Прекрати жить в узких стенах иллюзий, гид-ученый. Стереотипное мышление — вот что делает тебя уязвимым для этого гнилого мира». Она впервые назвала меня так, как мы привыкли именовать себя на сфере. «Смотри и не удивляйся». Агата в очередной раз щелкнула пальцами, и вновь вспыхнула искра. Песок легко воспламенился. Огонь в мгновение ока охватил скромную кучку, превращая ее в пепел. Я с интересом наблюдал за происходящим. «Магия всего лишь наука. Царица наук. Запомни, Перегрин», — Агата выдержала паузу. «Новый порядок на этой планете — это мы, не Инквизиция и уж тем более не наши с тобой соотечественники-переселенцы. Только мы способны спасти сотни тысяч, пожертвовав жалкими крохами». Она указала туда, где возвышались мрачные столпы дыма. «Я хочу это увидеть», — уверенно заявил я, — «собственными глазами». Агата нахмурилась и задумчиво кивнула. «Я так полагаю, отговаривать тебя не имеет смысла?» «В самую точку», — согласился я. Скоморохи помогли убрать балки, которыми они заколотили снаружи ворота. Одна из створок нехотя поддалась назад, и я заметил обугленные силуэты стражников. Серые фигурки, словно огромные спичечные головки, повалились на землю, подняв фонтан пепла. Закрыв лицо влажной тряпкой, я смело вступил на территорию молчаливого города. Если бы я сохранил свой походный плащ, было бы куда легче. В высоком воротнике моего старого одеяния имелась скрытая специальная фильтрационная система, лучше всяких противодымных устройств, но сейчас под рукой имелась лишь ткань, пропитанная водой из нагретой фляги. Агата шла за моей спиной, уставившись себе под ноги и ничего не объясняя. Впрочем, я и сам видел слишком много, чтобы задавать лишние вопросы. Картина творившегося здесь пару часов назад возникала перед глазами, как элементы видеослайдера. Я остановился на перекрестке и устало взглянул в небеса. Хмурые тучи, нависая над почерневшим городом, наконец разродились скорбным дождем. Осторожные капли упали на мостовую, пригладив серый налет обреченности. История повторялась. Чучело кардинала Гардиуша Блана, растворившись в огне, окропились небесной милостью. Дышать стало чуть легче. Я прошел вдоль замерших тел. Сейчас уже трудно было разобрать лица, лишь хищные маски ужаса. Какие-то злобные, какие-то наполненные отчаянием, но в каждом угадывалось что-то схожее, отталкивающее. Будто все они вступили в тень и затерялись в мрачном потоке пустоты. Может быть, именно это и разглядела в них Агата, приняв за кошмарных солдат кардинальской армии. Где-то недалеко отчетливо послышался шорох. Осторожный, словно его инициатор ужасно боялся выдать свое присутствие. Я покосился на Агату. «Подземные схроны», — коротко пояснила она. Бывшие жонглеры и ходуны, ставшие теперь ненасытными палачами, медленно выбирались из своих нор. Испуганно оглядываясь по сторонам, они постепенно приходили в себя, отряхивая плотные плащи и накидки. Наверное, даже самый решительный среди них не ожидал такого эффекта. Никто, кроме Агаты. «Неужели люди Гардиуша так и не проявили себя?» — без особой надежды спросил я. «Хочешь увидеть подкопченных чудовищ? Что ж, изволь!» Короткий кивок, и Агата указала на ту часть города, где располагались высокие шпили соборов. Именно в том месте притаились лечебницы превращения. «Бедные люди! Выбирая между новыми и старыми богами, вы угодили в ловушку. Нужно было отказываться и от тех, и от других». Я мысленно укорил себя за столь смелое суждение. Легко давать советы, когда смотришь на происходящее со стороны. Теперь нас сопровождала уже добрая сотня уличных артистов. Шок постепенно покидал их скованные ужасом тела. Кто-то поднимал вверх потухшие факелы и выкрикивал победные лозунги. Кто-то хлопал коллег по плечу, выражая тем самым поддержку. Жалкое оправдание учиненного нами безумия. «Несказанное везение», — наконец произнесла Агата. «Только сейчас я заметил повсеместно закрытые ставни и запертые двери». «Не оставили им ни единого шанса», — с ехидством в голосе поинтересовался я. «Упростили себе задачу», — поправила меня ученый. «А как насчет нищих и попрошаек?» «С ними было проще всего». На ее лице возникла хищная ухмылка. «Вон, видишь, сточные канавы и прилегающие к ним сливы. Именно там они прятались от дневного света. Мрак тянется к мраку. Ты же знаешь, это железное правило, Перегрин». «Что-то такое припоминаю». «Так вот», — она заложила руки за спину и деловито ускорила шаг. «Мы предусмотрительно подготовили возле каждого входа заслонку, обычные камни. Совершенно не бросается в глаза и в то же время очень эффективно. Когда все началось, каждый из них получил свою порцию жидкого огня. Вспыхнуло так, что в большинстве случаев даже не пришлось закладывать выходы из их щелей». «Боялись излишней паники», — догадался я. «Мы пришли сюда не воевать, а карать», — напомнила Агата. «Наша задача была вырвать язык у злобной ехидны, что скрывается под личиной благочестия». Я молча согласился. Но если быть до конца откровенным, ее слова уже вряд ли могли что-либо изменить. По сути, они превратились для меня в пустой звук. Теперь зло окружало меня со всех сторон. И на земле, и над землей, и даже во мне самом. Трижды проклятый отсталый мир. Боги, неважно какие, по своему определению полны жестокости, но те, кто их свергает, опасней востократ. «Над этим кварталом пришлось потрудиться посерьезнее», — тем временем продолжила объяснять Агата. Теперь, когда она увидела плоды своего злого гения воочию, ей наконец-то захотелось высказаться. Безумие всегда требует всеобщей признательности, а такой, как Агата, медные трубы были необходимы вдвойне. Вот там, а еще вот здесь я выставила усиленные посты на случай, если зверям все-таки удастся ускользнуть из огненного капкана. И хотя мои верные сыны надежно запечатали ворота, я все же опасалась, что армии Гардиуша удастся выбраться через подземные лазы. Эти церковные крысы всегда любили мастерить ходы на случай внезапной опасности. Все что угодно, лишь бы спасти свою жалкую шкуренку. Я уставился на узкие кованые двери, подпертые снаружи двухъярусными повозками. Рядом в кровавой луже валялись огромные лошадиные туши, а ближайшие щели окон были закрыты толстыми щитами с крабами заклепок. Ничего не скажешь, хитроумное изобретение. С дверьми было попроще. Там, где было возможно, их сдерживали толстые цепи и замки. Но даже при такой сумасшедшей предусмотрительности кое-кому все-таки удалось выбраться. Правда, без всякого шанса на спасение. Я разглядел обугленные тела в пустых окнах и в отдалении на мостовой. Они отчаянно боролись за жизнь, но шансы, как оказалось, были равны нулю. Впрочем, когда смерть царапает спину, выбор довольно прост. Страх гонит вперед и безумцев, и мудрецов. В этих стенах происходило первичное обращение избранных. «Не отставай, сейчас сам во всем убедишься», — поторопила меня Агата. Мне безумно хотелось ей поверить. И в первую очередь для того, чтобы оправдать собственные поступки, но... Разум упрямо твердил обратное. Я совершил ужасный грех. И не важно, что сделано это с благой целью. Ничто в жизни не может оправдать подобное изуверство. Именно эту мысль я пытался выгнать из своей головы. С другой стороны, что сделано, то сделано. Теперь осталось просто пройти этот путь до конца. А там поглядим. Хотя лично у меня не было никаких сомнений. Справедливое возмездие рано или поздно настигнет не только Агату, но и меня. Скоморохи расчистили заваленный проход и спешно осмотрели собор. Только после этого нам было позволено пройти внутрь. Ничего удивительного, жизнь лидера важнее собственной. Я выдержал не больше пары минут. Удушающий запах гари пожирал изнутри, и если бы не искусственные органы, он в два счета вытряхнул бы из меня хрупкую жизнь. Агата помогла выбраться наружу. Дождавшись, пока я откашляюсь, она тихо спросила: «Ты увидел, что хотел?» «Более чем». Я медленно сполз по стене и сложил руки на коленях. Опустил на них голову. Картинка приобрела целостность. Магия, безусловно, здесь без нее не обошлось. Но сейчас меня больше интересовала иная составляющая этого безумия, потому что, как меня ни пытались убедить, больше я не верил в подлинность кардинальского воинства. Кошмарные лица, они взирали на меня отовсюду, и от них не было никакого спасения. Укоризненные, молящие и пышущие гневом. Куда бы я ни повернул голову, меня пронзал взгляд простых людей. Агата была прекрасным историком. Долгие годы она изучала отсталый мир, копалась в его прошлом, прогнозировала будущее, посвятила ему всю себя. Но там, на сфере, у нее были и другие увлечения. Например, механика, примитивная наука, способная заставить вращаться шестеренки и возвратно-поступательные механизмы. Среди космического совершенства подобная архаичность была ни к чему. А вот здесь, на планете, где наука не продвинулась дальше ткацкого станка, ее умения пришлись как нельзя кстати. Одно нажатие рычага, и заслоны, смоляные ведра и выдвигающиеся решетки пришли в действие. А еще были задвижки, каналы воспламенения и многое другое. Не знаю, сколько Агате понадобилось времени, чтобы разработать и осуществить свой кровавый план, но справилась она с этим мастерски. Тяжелый пепел медленно оседал на землю. Я замер посреди пустой улицы и представлял, как люди отчаянно боролись за свою жизнь. Тяжелые вздохи, хрипы, всеобщая сумятица. Доведенные до отчаяния, они буквально карабкались по отвесной стене и, срываясь, падали на мостовую. «Не стоит довольствоваться мимолетным успехом», — нарушила мои видения Агата. «Нужно свериться с переписными книгами. Возможно, кому-то все-таки удалось покинуть город». «Мы следили с Хрипатого холма за всем происходящим», — попытался поспорить один из скоморохов. «Выживших нет!» «Чушь!» — рявкнула ученый. «Любое утверждение требует доказательств. Слышали о таком? Хотя о чем я говорю? Просто исполняйте приказ. Лишняя болтовня здесь ни к чему». Несговорчивый нрав Агаты. На научных диспутах она напоминала космический крейсер, идущий напролом сквозь метеорный бурелом. Но сейчас ее поведение показалось мне опаснее кошачьих повадок Гардиуша Блана. Я дождался, пока разноцветное войско Агаты оставит нас одних, и едва слышно произнес. Среди них не было ни одного оборотня, ни капли мрака. Только обреченные жители голдящего города. «Ты знаешь, что такое аксиома погрешности?» Агата даже не удосужилась меня дослушать. «Ну, чего молчишь, отвечай!» Моя голова слегка дернулась, но ученый расценил это как согласие. Как видишь, она применима не только в точных науках. «Получается, для тебя человеческая жизнь равняется обычной цифре?» «В данном случае, да». Не стала отпираться Агата. А может быть, даже меньше. Но, заметив мой напряженный взгляд, все-таки попыталась оправдаться. Да пойми ты, дурья башка. Рано или поздно они все равно стали бы тем, кого мы опасаемся. Это лишь вопрос времени. Отсталый мир застыл на одном месте. Понимаешь, к чему я клоню? Если не подтолкнуть его, то он окончательно скатится в тартарары. А ты уверена, что толкнешь его в правильном направлении? «Не сомневается только тот, кто ничего не делает», процитировала какого-то из великих философов Агата. «Так говорили те, кто отправил наш мир в бездну», спокойно напомнил я. Мои слова наконец-то вывели ее из равновесия. Не то чтобы я желал этого, но не скрою, мне было приятно. Всплеснув руками, Агата развела их в стороны, словно пыталась объять необъятное. «Все, что ты осязаешь здесь, лично мне напоминает гнилую чечевицу, сброд мудрецов и глупцов, причем все пороки мира в одном флаконе, и каждый из них, глядя на наши бесполезные попытки приспособить эту жалкую планету под себя, занимается откровенной пляской на костях. И пускай меня изгнали со сферы, но я не позволю им издеваться над теми, кто стоит на высшей ступени развития». Теперь для меня все окончательно встало на свои места. Очередной симптом высокомерия, запрятанный в начинку из благочестия и мнимой справедливости. «И что ты теперь скажешь?» — дав время подумать, спросила Агата. «Хочешь узнать, чью сторону я выбрал?» — уточнил я. «Да». «Пока нам по пути, я буду следовать рядом, а дальше будет видно». «Меня это вполне устраивает», — сказала Агата. Ее усталая, слегка сгорбленная фигура медленно исчезала среди витающего пепла. Неподалеку мелькали яркие пятна скоморохов, которые грузили в телеги огарки тел, тех самых, что стали для ученой обычной математической погрешностью. И в этот самый миг мне подумалось, что зачастую развитие общества в конечном итоге приводит нас обратно к животному прагматизму. Впрочем, я мог ошибаться, ведь Агата была лишь одной из многих, кто просто пытался в чужих землях построить новый дом. Только миновав пару миль, я, наконец, избавился от тошнотворного запаха паленого мяса. Хотя, если быть до конца откровенным, он настолько сильно въелся в одежду и даже в кожу, что никакое расстояние не смогло бы разлучить нас с этим пресловутым саваном смерти. Конь, недовольно фыркая, плелся так медленно, словно доживал последние дни. Но я и не собирался подгонять его. Время теперь не имело для меня никакого значения. Лишь отрезки событий. Вот в чем я должен теперь измерять наступающие дни. Первый пункт — цитадель. Второй — убийство его высокопреосвященства. Третий — возвращение Неры на сферу. Три простых шага, способных привести меня к душевному спокойствию и умиротворению. Вроде бы все так просто. А ведь не купишь ни за какие деньги. Последняя продашь, а не купишь. Моя жизнь, будто отмотанный назад слайд-фильм, возвращалась к своим истокам. Остановившись возле охотничьей сторожки, я вспомнил свои первые шаги после выздоровления и настороженный голос Кейтлин. «Пустые звезды, как давно это было!» Кажется, не в этой жизни и уж точно не со мной. Дверь оказалась не запертой. То ли наша вина, то ли это место приютило какого-то нерадивого путника. Да и какая разница? Я зашел внутрь, быстро нашел тайник, протянул руку и остановился. Как время не пыталось меня обмануть, а память оказалась сильнее всех уловок. Хотя о чем это я, ведь прошло не так уж много. 3 с небольшим дня. Проверив револьвер, я убрал его обратно под половицу, а вот холодный игрок легко запрыгнул на плечо. Оружие возмездия. Или все-таки слепой слуга злой воли. Мне было плевать. Просто надоело мучиться в догадках, задаваясь сотней бессмысленных вопросов, на которые нет и не может быть ответов. На опушке я остановился возле ровного ряда кривых виселиц. Фигуры мертвецов, вырвавшись из недавнего прошлого, застыли в немых позах, уже не в силах изменить неизбежного. Зло порождает лишь зло, и результат всегда един. Мне припомнилась последняя охота на ведьм. Ее итог был весьма схож с тем, что устроила Агата. И чем же тогда она отличается от церковных палачей? На мой взгляд, ничем. Разве что проявлением излишней жестокости. Но если бы я указал ей на это, она наверняка бы нашла оправдание. Человек слишком изворотлив для банального признания истины. Тела несчастных были сильно изуродованы. Но даже под маской запекшейся крови я смог угадать знакомые лица. Все 6. Мои преследователи висели отдельно от жителей теперь уже бесшумного города. Только была ли в том особая привилегия? Думаю, что нет. Просто перегринов приволокли сюда в последнюю очередь, поэтому им и достались крайние позорные столбы. План Агаты не терпел отступлений. Сфера и ее странствующие ученые могли стать серьезной помехой для дальнейших действий, и Агата решила минимизировать возможный риск. Интересно, а что она собирается делать, если я тоже стану для нее проблемой номер один? Рассуждать об этом было довольно волнительно. Будто решать сложную задачку со многими неизвестными. Любая последовательность вычислений может привести к неверному ответу. Я спешился и медленно приблизился к стоявшим поодаль скоморохам. Они ждали меня. Когда я протянул завернутый в тряпицу карабин, Воины растерянно переглянулись, немного помедлили, пока вперед не вышел худощавый артист. Его лицо было разукрашено белой и синей краской, на щеках остроконечные звезды, а вокруг рта гримаса боли и нечто напоминающее изогнутые клыки. Холодный игрок перекочевал к нему в придорожную сумку. Он учтиво поклонился и быстро произнес: «Ваше оружие будет ждать вас в условленном месте». Я кивнул и, повернувшись спиной, направился к висельникам. Ну вот, кажется, и все. Время перегринов подошло к концу. Как я и предрекал, отсталый мир отторг посланников с далеких звезд, выдавил из себя как занозу. Перекошенное лицо Фреда, кажется, немного напряглось. Впрочем, с покойниками всегда так, одни иллюзии, да и только. Но мне было плевать на всякие там условности. Именно сейчас, именно в этом месте, захотелось банально выговориться. И неважно, что слушатель был давно уже мертв и в качестве ответа мог издавать лишь недовольный скрип. Итак, старые боги все-таки заняли достойное место в истории бесконечного сезона смертоубийства. Довольно резко начал я разговор. Фред промолчал. «А ведь помнишь те времена, когда именно мы выбрали этот мир для конечной цели? Все возмущались, пророча нам неудачу, но мы дружно отмахивались, считая, что высший разум, каковым мы себя считали, сможет поработить кого угодно. И каков итог? Да, ты прав, неутешительный. Мы не добились ровным счетом ничего». Я немного помолчал, а вскоре продолжил. Смелые планы, бесконечные научные диспуты и систематизаторы возможностей — все превратилось в пустой звук. Этот мир оказался крепким орешком, непредсказуемый и в то же время грозный. С самого начала все пошло не так. Мы пытались покорить его, а вместо этого он сделал нас своими рабами. Думаешь, я не прав? Тело Перегрина, повинуясь ветру, принялось раскачиваться из стороны в сторону. Что ж, пускай мое мнение не совпадает с твоим, но, согласись, все не так просто, как мы хотели думать. Долгие сотни лет мы подстраивались под примитивные правила и, сами того не замечая, все сильнее погружались в трясину. Я тяжело вздохнул. Нам уже давно надо было искать другую планету. «Что ты? Что-то сказал?» Я напряг слух. «Нет, кажется, ничего, просто гуляющий по округе ветер. Впрочем, ты, наверное, прав. Эта планета — наша судьба. Выбирать нечто новое уже поздно. Нашей системе просто не хватит запаса энергии. Тогда что, плюнуть на все и начать процесс колонизации прямо сейчас? А что, неплохая идея? Только кто будет слушать нас на сфере? Я отступник, ты мертвец». Воцарилась тишина. Хотя почему воцарилась? Она уже давно опутала пыльный тракт. Даже пение птиц запуталось в паутине скорби, будто я очутился на заброшенном погосте. Внезапно раздался вкрадчивый шепот. Удивительно, но когда твой слух не отвлекается на посторонние звуки, все кажется таким громким, даже оглушающим. «Ты что-то сказал про Агату?» «А, понял, слишком сильно ненавидишь ее. Согласен, она поступила довольно подло. Впрочем, и я тоже хорош. Но ты пойми, она уже давно не принадлежит нашему миру. Учтивость и цивилизованность теперь это не про нее. Я знаю, это не понаслышке. Подобные метаморфозы происходят сейчас и со мной. Мы привыкли называть это мраком, хотя на самом деле обычная человеческая сущность и ничего больше. Понимаешь? Ах, нет. Но тогда постараюсь тебе объяснить более доступным языком. Этот отсталый мир, как банка с пауками. Нет, не так. Скорее банка с кислотой. Теперь понятно? помещаешь сюда человека, и с тем начинают происходить необратимые изменения. Что ты говоришь? Что насчет магии? Так это просто ингибитор и ничего больше. Слишком мудрено? Ну, тогда повиси здесь и подумай, проанализируй. Ты ведь все-таки ученый, и не стоит забывать об этом важном факте. Ну все, прощай, Фред. Будешь на сфере, передавай привет. А мне пора. Еще слишком много дел. Необходимо хорошенько встряхнуть этот заспанный мир и перекроить его на свой манер, раз вы не смогли этого сделать. Возможно, он что-то прокричал мне в спину, но его уже не было слышно. Запрыгнув на коня, я инстинктивно обернулся. На плече Перегрина сидел Сыч-перевертыш. И почему никто из моих коллег не прислушивался к природе и ее безошибочным приметам? Я грустно улыбнулся. В чужом мире главное научиться играть по местным правилам, а не навязывать свои.